Синджут и Бирама, так похожи, несмотря на то, что в глазах Сарутоби Хирузина ниндзюцу стихия воды, волна воды, исполненная Гуньи, было еще очень неопытным, но оно уже имело свой уникальный стиль, как у его учителя, предыдущего Хокаге, Синджута Бирамы. Отменив ниндзюцу, Сарутоби Хирузин окончательно запомнил имя Киношиты Гуньи и самого парня, ворота Конохи. Гуньи сидел, отдыхая в стороне. Через некоторое время прибыл Какаши, опираясь руками на колени, Какаши долго тяжело дышал, затем поднял голову и посмотрел на Гуньи. «Когда ты освоил ниндзюцу стихии воды», Гуньи улыбнулся. «Недавно это ниндзюцу оставил мне мой дедушка», Какаши кивнул, затем добавил. «Последняя печать, это 9 ручных печатей, верно?» Гуньи не стал скрывать. «Да, печать Гзай, очень интересные 9 печатей, я немного их изучил, не ожидал, что они действительно полезны. Кстати, как насчет того, чтобы как-нибудь потренироваться в искусстве меча?» Какаши посмотрел на Гуньи. «Искусство меча? Ты еще и искусство меча изучаешь?» Гуньи кивнул. «Самостоятельно. Мой дедушка не оставил никаких техник искусства меча, поэтому я тренирую только базовые движения, акцент делаю на баттадзюцу, то есть яйдзюцу». Какаши услышал это и несколько засомневался, он боялся слишком сильно расстроить Гуньи, но, подумав, все же кивнул. «Нет проблем». После короткого разговора прибыл и Майта Гай, и тогда все трое, прогуливаясь, пошли обратно. Конечно, Майта Гай шел на руках, а после этого соревнования отношения Гуньи, Какаши и Майта Гая значительно улучшились, теперь их можно было назвать друзьями. И именно с этого дня, все трое время от времени устраивали пылкие юношеские соревнования, постепенно становясь все более страстными. Время летело незаметно. Незаметно прошло лето, начался новый семестр, и начались уроки по практическим боям. На тренировочной площадке группа маленьких рыпых головок, детей и новичков, окружила железный забор, оставив центр площадки свободным. Никирюсей стоял в центре тренировочной площадки. Повторяю правила урока по практическим боям. Бой до первого касания. Запрещено намеренно наносить тяжелые ранения одноклассникам. Конечно, не нужно сдерживаться. Сенсей будет постоянно наблюдать и вмешается в решающий момент. Теперь, согласно названным мной именам, один на один. Киношита Гуньи, Сарутоби Асума. Рядом с Шизуне, Гуньи шагнул вперед. Неподалеку, рядом с Юхи Куринай, Сарутоби Асума также вышел вперед. Оба встали друг напротив друга перед сенсеем. «Сложите печать противостояния», — громко произнес Никирюсей. Гуньи и Сарутоби Асума сделали, как было сказано. Затем Никирюсей отступил на 2 шага, поднял руку и резко опустил ее, одновременно громко крикнув. Начали. Глава 8. Полное уничтожение. Глава 8. Полное уничтожение. Шух-шух. По команде Никирюсей Гуньи и Сарутоби Асума почти одновременно отпрыгнули назад, и еще в воздухе их руки метнули по сюрикену. Дзинь. Сюрикены столкнулись и упали. Асума в момент приземления оттолкнулся ногами и ринулся вперед, но не по прямой, а по дуге. Гуньи же двинулся прямо ему навстречу. Бум-бум-бум. Кулаки и ладони сталкивались, тела переплетались. Гуньи нанес удар ногой в сторону головы Асумы. Асума поднял руку, прикрывая боковую часть головы, и одновременно приготовился атаковать нижнюю часть тела Гуньи. Но в следующий момент его тело невольно пошатнулось, и выражение его лица тут же изменилось. У этого парня такая сильная мощь. Гуньи продолжил атаку, заставляя Асуму отступать шаг за шагом. Их непрерывное столкновение заставило всех наблюдающих учеников широко раскрыть глаза, никто даже не крикнул в поддержку. Шизуне в этот момент сложила руки вместе, ее взгляд был прикован к Гуньи, и сердце постоянно сжималось. Потрясающе. С другой стороны, Майта Гай был очень взволнован, как и ожидалось от Гуньи, который смог победить меня и Какаши. Однако Гуньи еще не использовал всю свою силу. Внезапно Асума отпрыгнул на большое расстояние, избегая непрерывных атак Гуньи, и сложил печати, создав клона. Затем 2 клона, один слева, один справа, снова ринулись на Гуньи. Гуньи остался стоять на месте. Он мог бы использовать сюрикен, чтобы проверить, какой из них клон, а какой оригинал. Вот только здесь не стоило беспорядочно бросать сюрикены, чтобы не попасть в наблюдающих учеников, даже несмотря на то, что учитель был рядом. Конечно, обычная техника клонирования Асумы не могла его обмануть, поэтому Асума, атаковавший в лоб, был уничтожен им одним ударом. Оригинал Асумы воспользовался моментом, чтобы обойти его сзади. Гуньи пригнулся, уклонившись от удара ногой Асумы, и одновременно атаковал нижнюю часть тела Асумы. Асума подпрыгнул и, используя инерцию, нанес удар ногой сверху. Этот удар был очень сильным и тяжелым, но Ванье не увернулся назад, а вместо этого шагнул вперед, точно подставив плечо под бедро Асумы. Правой рукой схватил его за одежду на груди и, приложив силу, отбросил Асуму прочь. Не успел Асума подняться, как Ванье уже приставил кунай к его шее. Киношита Ванье победил, объявил Никириус и затем сказал обоим: «Сложите печать примирения». Оба сложили печати, и Асума сказал: «В следующий раз я тебя одолею». Ванье мягко улыбнулся: «Асума, я верю, что ты сможешь. И, знаешь, когда мы гоняемся друг за другом, это гораздо интереснее». Асума услышал это и невольно вздрогнул. «Удачи». Сказав это, Ванье вернулся к Шизуне. Шизуне тихо сказала: «Ванье, ты такой сильный, а ведь Асума – сын третьего Хокаге». Хотя это не означало, что сын третьего Хокаге обязательно должен быть очень сильным, но у него, по крайней мере, было дошкольное образование, чего у Ванье не было. Всего за несколько месяцев он стал таким сильным. Глаза Шизуне были полны восхищения. Она видела, как Ванье шаг за шагом быстро прогрессировал. Это чувство она не могла выразить, но оно было поистине удивительным. Урок по практическим боям продолжился. Ученики выходили на площадку один за другим. Однако большинство поединков были не такими зрелищными, как бой Ванье и Сарутоби Асумы. Ванье немного скучал, пока не услышал имена Хатаки Какаши и Учихи Обито, и тут же оживился. Началось. Какаши и Обито, эти соперники, вышли на площадку. После печати противостояния они начали обмениваться атаками. Обито совсем не слаб в рукопашном бою, подумал Ванье, наблюдая, как Обито на равных сражается с Какаши. Поворотным моментом в битве стало то, что Какаши использовал технику замещения, заманив противника, а затем сзади с помощью кунай обеспечил себе победу. Учиха Обито был поражен, очевидно, не ожидая, что Какаши за такое короткое время сможет использовать технику трансформации и технику замещения. Ванье втайне вздохнул, наблюдая за этим. Как и ожидалось от Какаши, он уже так ловко использует три основные техники. Если бы Сарутоби Асума смог также незаметно использовать технику клонирования, воспользовавшись углом обзора, возможно, у него был бы шанс на победу. Конечно, если бы он использовал технику теневого клонирования, а не технику клонирования безматериальных клонов, было бы еще лучше. Обычная техника замещения слишком хлопотна, нужно еще и предметы для замещения готовить. Использовать клона как замену, да еще и с техникой трансформации, увеличивает сложность распознавания. Жаль, что я сейчас не могу изучить технику теневого клонирования, а также водяных клонов. Ванье втайне вздохнул. У него совершенно не было ресурсов для ниндзюцу. Нельзя торопиться, нельзя нарушать план. Все будет, все будет. Ванье утешал себя, успокаивая внутреннее нетерпение. После уроков, выйдя из школы, Какаши вдруг сказал: «Ванье, давай потренируемся в искусстве меча». Глаза Ванье загорелись. «Нет проблем, я вернусь за Танта, встретимся там, у обрыва». Сказав это, он уже использовал технику мерцающего тела и исчез. Ванье с Танта прибыл к подножию скалы. Какаши и Майта Гай уже почти достигли вершины утеса. Ванье спиной к Танта, используя обе руки, быстро начал карабкаться вверх. Это тоже была своего рода тренировка. При подъеме можно было использовать только руки, без помощи ног, так что это было не то же самое, что скалолазание в прошлой жизни Ванье. Это сильно проверяло силу рук и предплечий. Когда Ванье достиг вершины утеса, Какаши и Майта Гай сидели, отдыхая, лицом к пылающему закату. Посидев рядом с Какаши некоторое время, Ванье вскочил. «Какаши, давай!» Какаши и Гай поднялись. Приготовившись, Майта Гай громко крикнул: «Начали!» Ляск! Два танта столкнулись, посыпались искры. Затем раздались непрерывные звуки ударов металла. Танта в руке Какаши быстро мелькала, из разных углов нанося удары, рубя, коля, скользя и режа, атакуя Ванье. Движения были настолько быстрыми, что это ослепляло. Ванье изо всех сил размахивал своим танта, пытаясь блокировать, его лоб быстро покрылся потом. Быстро, слишком быстро. И дело было не только в скорости, но и в углах атаки. Если бы не его боевой опыт, Ванье был уверен, что очень быстро проиграет. После первой же атаки он забыл все так называемые базовые приемы искусства меча, его танта в руке использовалась как кунай, что было даже удобнее. А Какаши вздохнул с облегчением. Он раньше беспокоился, что искусство меча Ванье будет таким же, как и его стихия воды. Через минуту Ганье сам признал поражение. Он был полностью разгромлен Какаши. Однако Какаши вместо этого утешил его. «Ганье, ты очень хорош, учитывая, что тебя никто не обучал». Ганье кивнул, не теряя духа. Но он решил, в будущем он не будет тренировать другие приемы, только боктадзюцу. До тех пор, пока кто-нибудь не будет обучать его искусству меча, он будет тренировать только боктадзюцу. Глава 9 завершено. Глава 9 завершено. Время летело, и незаметно 41 и краткая год Канахи подходил к концу. В небольшой роще Ганье смотрел на маленький синий шар чакры в своей руке и расплылся в бесконечном облегчении. Наконец-то получилось. С марта и до нынешнего декабря Расинган наконец был освоен им. Причина, по которой это заняло так много времени, заключалась не в том, что Ганье был невероятно бездарен, а в том, что ему очень не хватало чакры. Он не мог читерить с помощью техники теневого клонирования, и не мог посвятить все свое время тренировке Расингана. Кроме того, хотя у него и был запас чакры 15-летнего подростка, его все еще было недостаточно, и каждый раз он не мог тренироваться слишком долго. Вот так, в общей сложности, это заняло у него почти 10 месяцев. По сравнению с Наруто, это было просто ничто. Интересно, Минато уже освоил Расинган? Если нет, хе-хе. Улыбка Ганье постепенно становилась немного жуткой, но он тут же взял себя в руки, а затем ударил Расинганом по стволу дерева перед собой. Щепки разлетелись. Расинган быстро вращался, как бур, проделывая в дереве огромную дыру, и после того, как Ганье с силой повернул его, ствол дерева толщиной в объятии был пробит насквозь, и Расинган пролетел дальше. Потрясающе! Ганье втайне восхищался, но, почувствовав слабость в теле, он не мог не испытывать некоторую беспомощность. Его чакра была слишком мала. Этот Расинган размером с голубиное яйцо, он мог бы использовать максимум 2 раза, а потом пришлось бы лежать без сил. Действительно, большинство ниндзя ограничивает, возможно, не доступ к ниндзюцу, а чакра. Ганье втайне размышлял: «Я должен найти способ увеличить свой запас чакры, иначе название гения неизбежно будет несправедливым. Иначе в будущем, даже если у меня будет много ниндзюцу, это будет бесполезно, без чакры я просто не смогу их использовать». Для увеличения запаса чакры Ганье первым делом подумал об Орочимару, а затем о хвостатых зверях. «Я точно не смогу стать Джинчурики, с моим запасом чакры я точно не смогу их подавить». Орочимару. Трансплантация клеток, модификация тела, даже техника реинкарнации. Ганье слегка нахмурился, чувствуя себя крайне затрудненно. К счастью, у него еще было много времени, он не очень торопился. Собрав вещи, Ганье повернулся и пошел домой. На следующий день, придя в школу, Ганье сразу же получил новость от Шизуне. Хатаки Какаши подал заявку на досрочное окончание. Вот это да! Он собирался закончить школу, проучившись там меньше года. Впрочем, Академия Ниндзя действительно не могла больше ничему научить Какаши. 3 основные техники были освоены им в совершенстве: тайдзюцу, метание сюрикенов, все было на высоте, а также он освоил преобразование природы чакры стихии земли и владел фамильным искусством меча клана Хатаки. Для Какаши оставаться в школе было просто слишком скучно. Это не соответствовало его характеру. Ганье видел, что Какаши, хоть и выглядел хладнокровным, словно полная противоположность пылкому Майтагаю, на самом деле обладал сильным внутренним стремлением. Он не позволял себе тратить время впустую в школе, поэтому выбрал досрочное окончание. «Ганье, ты ничуть не слабее Какаши, ты тоже закончишь школу досрочно?» Голос Шизуни прервал мысли Ганье. Ганье покачал головой. «Я сейчас не буду выпускаться так быстро». Он боялся смерти. Каждый год, который он мог прожить, был на счету. Если не было другого выхода, досрочное окончание не было чем-то хорошим. В мгновение ока наступило время каникул. Но в этот день Ганье, Шизуне, Майтагай, Нахарарин и даже Учиха Обито ждали у ворот школы, потому что сегодня был день выпускного экзамена Какаши. Прождав около получаса, Какаши вышел. В одно мгновение все взгляды упали на протектор ниндзя, который носил Какаши. Сердце Нахарарин, которое она так сильно сжимала, наконец, вернулось на место. «Поздравляю тебя, Какаши, с сегодняшнего дня ты стал настоящим ниндзя». Ганье с улыбкой поздравил его. Остальные также начали поздравлять. Какаши сказал: «Ганье, если бы ты захотел, ты бы точно тоже сдал экзамен». Юхи Куринай сказала: «Вы двое, известные гении школы, конечно, не будет никаких проблем. Но, кстати, Ганье, ты собираешься выпускаться досрочно?» Бынъи покачал головой, глядя на Какаши. «Какаши, давай сразимся, я как раз разработал новое ниндзюцу». «Разработал собственное ниндзюцу?» Какаши и остальные были поражены. Учиха Обито скривил губы. «Какая шутка, разве ниндзюцу так легко разрабатывать? Неужели он просто изменил три основные техники или метание сюрикенов, а потом выдал это за новое ниндзюцу?» Такие мысли были не только у Учихи Обито, но и у Сарутоби Асумы. Дело не в том, что он недооценивал Бынъи, а в том, что, имея глубокие семейные корни, он лучше понимал сложность создания нового ниндзюцу. Однако Шизуне, а также Какаши и Майта Гай полностью верили ему. Майта Гай даже громко сказал: «Тогда устроим юношеский, пылкий поединок. Бынъи, я болею за тебя». Шизуне подняла свой маленький кулачок. «Бынъи, давай». Вскоре группа отправилась на тренировочную площадку школы. Майта Гай взял на себя роль судьи. Начали. Когда его рука опустилась, Бынъи и Какаши вступили в бой. После более чем 10 раундов, благодаря своему боевому опыту, Бынъи воспользовался брешью в защите Какаши, отбросил его прочь, затем поднял правую руку, сконцентрировал чакру в ладони, и маленький Расинган быстро сформировался. В этот момент Шизуне и остальные не могли не расширить глаза. «Потрясающе! Какая сильная чакра! Это действительно новая ниндзюцу!» Восторженные возгласы раздались из уст Шизуне и остальных. Какаши, который еще не поднялся с земли, также был поражен Расинганом. «Какая сильная чакра! Если он попадет, то точно! Какаши, берегись!» Бынъи ринулся на Какаши, и никто не заметил, что в этот момент за пределами тренировочной площадки третьей Хокаге, Сарутоби Хирузин, Хатаки Сакума и несколько учителей Академии Ниндзя молча наблюдали. Когда появился Расинган, они тоже выразили изумление. Хатаки Сакума после удивления улыбнулся. «Этот ребенок действительно обладает выдающимися способностями. Он слышал от сына о Бынъи и не раз встречал Бынъи. Тогда он уже чувствовал, что Бынъи очень необычный, и это подтвердилось. Ниндзюцу без печатей. Это как минимум ранка», — сказал учитель Ники. Сарутоби Хирузин слегка кивнул. «Чистое преобразование формы чакры, высоко сконцентрированная чакра, сложность очень высока. Сакума, приготовься, чтобы избежать несчастных случаев». Хатаки Сакума кивнул, но улыбнулся. «Однако я верю в этого ребенка, и я верю в Какаши». Едва слова прозвучали, как с тренировочной площадки раздался оглушительный грохот, и взоры всех были скрыты клубами дыма. Ники Рюсей не мог удержаться и использовал технику мерцающего тела, чтобы оказаться на тренировочной площадке, поднял руку и рассеял дым. Было видно, что перед слегка запыхавшимся Бынъи была яма, а в яме – техника замещения. Ники Рюсей вздохнул с облегчением. Неподалеку, Какаши, избежавший удара, сглотнул. К счастью, он увернулся. Слишком-слишком сильно. Учиха Обито остолбенел. Глава 10. Первая встреча. Идеальная логика. Глава 10. Первая встреча. Идеальная логика. Сарутоби Хирузин не стал показываться, а вернулся в офис Хокаге. Подумав немного, он отдал приказ. «Пусть Минато придет ко мне». Через четверть часа Намикадзе Минато постучал и вошел. Третий Хокаге. «Минато». Хирузин поднял голову. Его лицо было добродушным. «Как продвигается разработка нового ниндзюцу?» Минато вздрогнул, а затем ответил. «Еще в процессе, пока не нашел хорошего прорыва». Хирузин кивнул, а затем спросил. «Минато, ты слышал о гении, который недавно появился в академии?» «О». Минато выглядел немного смущенным. «Я был занят разработкой нового ниндзюцу, поэтому не обратил внимания. Хокаге сама, есть кто-то, кто досрочно выпустился». Минато подумал, что Хирузин хочет, чтобы он взял нового ученика. Хирузин сказал: «Действительно, кто-то досрочно выпустился, это сын Сакума, Какаши, ты должен его знать. Но я говорю не о нем, а о гении, который также известен в Академии, как и Какаши, Бынъи». «Бынъи». Минато впервые услышал это имя. Хирузин продолжил: «Минато, этот ребенок разработал новое ниндзюцу, возможно, оно вдохновит тебя». Он не стал объяснять слишком подробно. И хотя Минато это показалось невероятным, он знал, что Хирузин не стал бы шутить такими вещами, и тут же кивнул. «Я понял». Хирузин сказал: «Ты найди Рюсея». «Есть». Минато кивнул, затем поклонился и мгновенно исчез из офиса Хокаге. Возле здания Хокаге Минато задумался на мгновение, а затем нашел Ники Рюсея. С другой стороны, в магазине Данго Бынъи помогал родителям встречать и провожать клиентов. Незаметно приближался полдень. Вдруг Бынъи поднял голову и увидел две фигуры у входа, Тут же вздрогнув, намек от Зимината, в одно мгновение Гэнь осознал кое-что и поспешно вышел. «Рюсей-сенсей, вы пришли поесть данго, а этот сенсей...» Гэнь притворился, что не знает намек от Зимината. Ники Рюсей улыбнулся. «Мы пришли не за данго, а по делу к тебе. Это Джонин, намек от Зимината». Гэнь услышал это и поспешно поклонился. «Минато-сан». Минато поднял руку, придерживая Гэнь. «Не нужно так официально. Я пришел сегодня несколько неожиданно, но хотел бы кое-что спросить у тебя». Гэнь почесал затылок, притворяясь озадаченным. Ники Рюсей улыбнулся. «Гэнь, если у тебя есть время, давай найдем другое место для разговора. Хаэм, как насчет того, чтобы я угостил тебя обедом?» Минато поспешно сказал. «Я угощаю, Гэнь, что ты хочешь поесть?» Гэнь подумал и сказал. «Рамен и чираку, нет проблем». Минато тут же согласился. «Подождите, пожалуйста, сенсей и Минато-сан». Сказав это, Гэнь вернулся в магазин данго, крикнул родителям на кухню. «Папа, мама, я ненадолго отлучусь, не ждите меня к обеду». Сказав это, он взял куртку, надел ее и вышел. Рамена и чираку. Тиучи был еще молод, а Рамена только недавно открылась. «Гэнь, ты не планируешь выпускаться досрочно?» «Пока нет, у меня нет таких сил, как у Какаши». «Ты ничуть не хуже Какаши, но досрочный выпуск действительно не нужен, основы очень важны». «Учитель прав». Пока ели рамен, Гэнь и Ники Рюсей непринужденно болтали. Намек от Зимината лишь изредка вставлял слово, но не сразу заводил речь о Расингане. Наевшись и напившись, трое отправились на безлюдную крышу. «Дальше вы вдвоем поговорите». Ники Рюсей улыбнулся. «Гэнь, Минато, ученик Джирайи-самы, одного из саннинов, и в этом возрасте он уже очень выдающийся ниндзя, так что ты должен у него многому поучиться». Намек от Зимината поспешно скромно сказал. «Рюсей, ты преувеличиваешь». Рюсей махнул рукой и тут же использовал технику мерцающего тела, чтобы уйти. На крыше воцарилась тишина, был слышен только ветер. Намек от Зимината помолчал немного, а затем сказал. «Я слышал от третьего Хокаге, что ты разработал новое ниндзюцу, и я как раз тоже разрабатываю новое ниндзюцу». Гэнь поднял руку, и Расинган сформировался. «Минато-сан говорит о Расингане». Намек от Зимината, глядя на Расинган, сузил зрачки. Это было именно то, что он искал. «Ты как ты это сделал?» Намек от Зимината был слегка взволнован. Он очень долго старался, но так и не смог завершить его. Однако намек от Зимината быстро пришел в себя и, немного смущенно, сказал. «Гэнь, прости, ниндзюцу, которое я разрабатываю, чем-то похоже на твою технику, но я так и не смог ее завершить». «Расинган, очень подходящее название». Гэнь улыбнулся. «Минато-сан, вы видели дрель?» Намек от Зимината кивнул, задумчиво. Гэнь снова спросил. «Минато-сан, вы же видели вращающийся водоворот?» Намек от Зимината снова кивнул. «Минато-сан, пойдемте со мной». Сказав это, Гэнь спрыгнул. Намек от Зимината поспешно последовал за ним, хотя и был любопытен, но не стал сразу спрашивать. Он шел за Гэнь, наблюдая, как тот купил кадушку, затем перенес ее к реке, а затем сложил печати и использовал стихию воды, чтобы управлять потоком воды, наполнив кадушку. Какая потрясающая способность к контролю, и эта печать. Намек от Зимината втайне удивился. «Интересно, Минато-сан, вы играли в эту игру?» Сказав это, Гэнь опустил обе руки в кадушку, затем начал размешивать воду, заставляя ее быстро вращаться, образуя водоворот. Когда вращение достигло определенной степени, Гэнь вдруг сильно надавил обеими руками, вода в кадушке расширилась наружу, и кадушка тут же разлетелась на куски. Намек от Зимината, глядя на это, не мог не расплыться в улыбке. Вот как, источником его Расингана была Биджудама. И затем он шаг за шагом начинал с нуля, и даже спустя год так и не закончил. А сейчас, когда Гэнь использовал водоворот, чтобы разбить кадушку, его осенило. «Минато-сан, мое вдохновение пришло отсюда. Однако контроль чакры очень сложен, и ее нужно постоянно сжимать, чтобы она обладала сильной разрушительной силой». Гэнь смущенно сказал. «Поэтому я придумал способ использовать воздушные шары с водой, затем вводить туда чакру, заставляя воду вращаться, а затем разрывать шары. Как только разорвете воздушные шары, переходите на более толстые мечи». Намек от Зимината не мог не поднять большой палец вверх. «Потрясающе! Минато-сан, я покажу вам еще кое-что». Гэнь повернулся, намек от Зимината последовал за ним. Вскоре они пришли в магазин, где продавалась пряжа. Бэнье взял клубок пряжи и сказал Намика Дзимината: «Сжимать чакру и заставлять ее вращаться – очень сложное дело, Минато-сан, посмотрите на эти переплетающиеся нити». Намика Дзимината, глядя на клубок пряжи, тут же все понял. Заставлять чакру и эти нити также беспорядочно вращаться и переплетаться, слой за слоем, постоянно сжимаясь к центру. Бэнье улыбнулся и кивнул. «Да, это как первоначальное формирование чакры, концентрирующей духовную энергию. Независимо от того, в каком направлении вращается чакра, она всегда сходится к одной центральной точке, таким образом, чакра может быть собрана». Намика Дзимината, услышав это, не мог не поднять большой палец вверх, как и ожидалось от гения, которого похвалил третий Хокаге. Глава 11. Урожай. Глава 11. Урожай. Выйдя из магазина, Бэнье и Намика Дзимината дошли до укромного места и остановились. Намика Дзимината задумчиво посмотрел на Бэнье. Откровенность Бэнье немного удивила его, а также вызвала восхищение и благодарность. К тому же, слова, сказанные Никирюсаем перед уходом, он, конечно, прекрасно понял. К тому же, у Намика Дзимината не было мысли просто так присвоить ниндзюцу Бэнье. После предложения Сарутоби Хирузина он уже был к этому готов. Однако Намика Дзимината действительно не думал брать учеников. Ему самому было всего 15-16 лет, еще не время для этого. Но наставлять Бэнье, конечно, не было проблемой. Намика Дзимината также был рад общаться с таким глубокомысленным Бэнье, потому что последний совсем не походил на 5- или 6-летнего ребенка. Очень зрелый. После всего произошедшего Намика Дзимината полностью воспринимал Бэнье как равного. Поэтому, подумав немного, Минато улыбнулся. «Бэнье, твой талант очень высок, мышление острое, и ты очень чувствителен к ниндзюцу. Однако, хотя я сейчас и джонин, мой опыт недостаточен, чтобы быть твоим учителем, поэтому я не могу взять тебя в ученики. Конечно, я всегда рад, если ты придешь ко мне обсудить ниндзюцу. Кстати, в области стихии воды у меня тоже есть кое-какие успехи». Бэнье не удивился и поспешно сказал: «Минато-сан, тогда я не буду церемониться». Минато махнул рукой: «Называй меня брат Минато. И еще, хотя я не могу взять тебя в ученики, я могу представить тебя Джирайя-сенсею. Конечно, я не могу гарантировать, возьмет ли Джирайя-сенсей тебя в ученики». Бэнье втайне очень обрадовался и поспешно поклонился: «Большое тебе спасибо, брат Минато». Пользуясь моментом, раз уж он предложил называть его брат Минато, Бэнье, конечно, не стал церемониться. Минато улыбнулся: «Не стоит, это пустяки. Вот, возьми это». Сказав это, Минато достал из сумки ниндзя за спиной маленький свиток. «Расинган, очень хорошее ниндзюцу, я не могу просто так его взять. Это ниндзюцу стихии воды, которым я владею. Хотя оно, возможно, и не сравнится с Расинганом, но оно должно тебе подойти». Бэнье потер руки и, поколебавшись всего секунду, взял свиток у Минато. «Брат Минато, тогда я не буду церемониться». Минато, глядя на Бэнье, невольно рассмеялся. «Посмотри, если будут вопросы, можешь спросить меня в любое время». Бэнье кивнул, а затем нетерпеливо открыл свиток в руках. «Стихия воды. Водяная стена». Это ниндзюцу Бэнье было знакомо, он помнил, что многие его использовали. Например, Какаши, Даруи и другие. Самые глубокие воспоминания у него были о втором Хокаге, Синджу Табираме. Другие выплевывали воду, которая формировала водяную колонну сверху вниз для защиты. Похожее ниндзюцу было у Кокузу, занавес воды, тот же принцип. А водяная стена Синджу Табирамы заключалась в извержении потока воды, который окружал пользователя, образуя полую водяную колонну, охватывающую защиту со всех четырех сторон. Бэнье хорошо запомнил эту технику, которую Табирама Выдатенси использовал в поединке с Сарутоби Хирузином. Помимо уникального изменения техник Табирамы, было и его формирование печатей. Синджу Табирама, вероятно, использовал только 2 или 3 печати. Обычная последовательность формирования ручных печатей для водяной стены – тигр, змея, тигр, змея, тигр, змея. Именно это Бэнье сейчас и видел. Что касается двух печатей Синджу Табирамы, Бэнье смутно помнил, что первая была печатью Дзен из 9 ручных печатей истин, а последующие печати выглядели как 2, но не было полного соответствия среди 12 базовых печатей. Среди 9 ручных печатей истин тоже не было полного соответствия. Возможно, это была произвольная печать, то есть произвольная печать, сделанная по собственным привычкам, что достигается только при мастерском освоении определенного ниндзюцу. Например, Наруто при использовании техники теневого клонирования и техники множественного теневого клонирования использует именно произвольную печать, складывая их очень небрежно. Однако, после изучения ручных печатей в это время, Ганьи решил, что вторая печать водяной стены Синджу-Табирамы должна быть печатью Дзай, объединенной с печатью змеи из 12 базовых печатей. Будет ли это так, Ганьи решил попробовать исследовать в будущем. Если можно сложить две печати, то нет необходимости складывать 6. Самое главное, это быть уникальным и крутым. Глядя на ниндзюцу «Водяная стена ранга В», Ганьи уже прокрутил в голове множество мыслей, а затем продолжил прокручивать свиток. Появилась вторая техника – стихия воды, техника водяного дракона. Увидев эту технику, Ганьи невольно дернул бровью. 44 печати в поединке Мамачи Забузы и Какаши – это поистине классика. Намика Дзиминато заметил легкое выражение лица Ганьи и с улыбкой спросил, что случилось, есть какие-то проблемы с техникой водяного дракона. Ганьи улыбнулся. Поскольку это ниндзюцу ранга В, я думал, что формирование печати будет сложнее. И еще, версия, которую дал Минато, содержит 4 печати, это должна быть версия Синджу-Табирамы и Касуки Марубаши. Если бы это была версия Мамачи Забузы, то ему бы совсем не хотелось ее учить. Минато, конечно, не понял скрытого едкого юмора в словах Ганьи и рассмеялся. Сама печать для техники водяного дракона не очень сложна, но и непроста. Это упрощенная версия второго Хокаге Самы. Рюсей-сенсей сказал, что ты хорошо разбираешься в печатях и обладаешь высоким талантом к стихии воды, поэтому я и выбрал это. Это хорошо, это хорошо. Затем двое обменялись мнениями по стихии воды, после чего Минато ушел. Однако перед уходом он дал Ганьи свой домашний адрес, а также напомнил Ганьи, что он может обменять Расинган в деревне на ниндзюцу того же уровня. Это позволило Ганьи определить еще один источник ниндзюцу. А когда Минато ушел, Ганьи снова открыл свиток, чтобы посмотреть на два ниндзюцу. Обмен Расингана на два ниндзюцу стихии воды рангов казался невыгодным. Но на самом деле, выгода была не только в этом. Например, дружба с Минато, что означало возможность часто обращаться к нему за советом. А за Минато стоит еще Узумаки Кушина. И еще, Минато пообещал представить его Джирае. Хотя, возможно, он и не удостоится благосклонности Джирае и не будет принят в ученики, но само знакомство и установление связи уже является ресурсом. За этим скрывалась целая сеть связей. Эти связи нужно поддерживать. Образ гения действительно полезен. Конечно, самое главное, это выгода. Без выгоды. Гений, какое мне до этого дело? Какая мне разница? Что касается того, почему Минато не обменял ниндзюцу стихии воды ранга А, Ганьи был почти уверен, что Минато не владел стихией воды. Водяной резак. В его воспоминаниях Намика Дзи Минато никогда не использовал ниндзюцу стихии воды или стихии ветра. С техникой летящего бога грома ему это было просто не нужно, а Расинган был идеальным дополнением. Поэтому сейчас он, должно быть, уже освоил технику летящего бога грома на начальном уровне, и поэтому ему срочно нужно разработать ниндзюцу, которая идеально сочеталась бы с техникой летящего бога грома. Как же это завидно. Ганьи медленно закрыл свиток. Теперь у него было три ниндзюцу стихии воды. Стихия воды. Волна воды. Стихия воды. Водяная стена. Стихия воды. Техника водяного дракона. Две атакующие и одна защитная. Так стоит ли обменивать Расинган на стихию воды? Водяной резак, атакующий ниндзюцу стихии воды ранга с острой атакой, подумав меньше секунды, Ганьи отклонил эту идею, потому что он знал, что просто не сможет освоить это ниндзюцу стихии воды. Дело было не в недоверии к своему уму, а в недоверии к своему запасу чакры. Глава 12. Кушина и Джирая. Глава 12. Кушина и Джирая. Будь то стихия воды, водяная стена, стихия воды, волна воды или стихия воды, техника водяного дракона, все эти три ниндзюцу стихии воды могут использовать преимущество местности. То есть в местах с водой можно значительно сэкономить чакру при их использовании. Но стихия воды, водяной резак, другая техника, она не может использовать преимущество местности. Концентрировать смертоносный водяной клинок, одно только это говорит о том, что это очень затратно для чакры. Ганьи прекрасно знал себя, его нынешнего запаса чакры, вероятно, хватит лишь на один раз, после чего он будет истощен. Сейчас я могу сказать, что не испытываю недостатка в ниндзюцу, скорее, Чакра стала ключевым ограничением моего роста. Бынье собрал свиток и пошел домой, но его брови были нахмурены. Поиск способов увеличения предела чакры был гораздо сложнее, чем поиск ресурсов для ниндзюцу. По пути размышляя, Бынье по возвращении домой определил три пути. Первый – джинчурики хвостатого зверя. Будь то треххвостый или девятихвостый, есть определенные шансы. Но условие – возможность выдержать обратный эффект от становления джинчурики. Не каждый может стать джинчурики, особенно Бынье. Про девятихвостого пока и говорить нечего. Если планировать треххвостого, ему сначала нужно освоить фуиндзюцу. Второй – арачимару. Модификация тела, трансплантация клеток, например, клеток хаширамы. Но это очень опасно. Однако возможность перезанимать будущее косвенно дает много возможностей для проб и ошибок. Третий – цунади, то есть инфуин. Но на данный момент Бынье не мог быть уверен, могут ли мужчины также практиковать инфуин. Кроме того, Бынье считал, что получить инфуин от цунади будет очень сложно. Усердие, нужно еще больше усердия. Бынье втайне размышлял, нужно чаще связываться с братом Минато. Фуиндзюцу, вероятно, придется искать у него. Фуиндзюцу Намикадзе Минато в основном пришли от Узумаки Кушины, потому что они были парой. Чтобы изучить фуиндзюцу, Бынье знал, что нынешней дружбы далеко недостаточно. Все равно нужна выгода. Разработать стихию ветра. Расин Сюрикен, у Бынье заболела голова. С его чакрой, это техника. Бынье втайне покачал головой. Стихия ветра. Расин Сюрикен не подходит. Отступая, стихия ветра. Расинган, или стихия воды. Расинган. Я сейчас не владею стихией ветра, поэтому могу начать со стихии воды. Расинган. И, кроме того, концепция стихии ветра. Расин Сюрикен также может быть предложена для обмена. Диапазон применения Расингана слишком широк, в него можно вложить что угодно. Стихия ветра. Расинган – стихия молнии. Расинган – стихия огня. Расинган – стихия воды. Расинган – Бынье считал, что это не проблема. Это была подготовка к изучению фуиндзюцу. Что касается Арачимару, каким образом? Бынье размышлял, считая, что нельзя быть слишком пассивным. Даже имея способность перезанимать будущее для проб и ошибок, он не мог полностью полагаться на Арачимару в вопросах своей жизни и надежд. «Я и сам должен обладать способностью к исследованиям». Бынье, думая об этом, почувствовал еще большую головную боль, потому что для этого требовалось слишком много знаний. Шаг за шагом, сначала освоить некоторые базовые знания в области медицины и анатомии. Это можно начать с Шизуни. Бынье обдумывал дальнейший план. В будущем нужно будет наладить партнерские отношения с Арачимару, чтобы можно было получать некоторые знания от Арачимару в обмен на информацию. По мере размышлений план постепенно совершенствовался в его сознании. Дни шли, и вскоре наступили зимние каникулы, а 41 и краткая год Канахи подходил к концу. Однако Бынье все еще был занят. Помимо помощи в семейном магазине Данга, большую часть времени он проводил за учебой. Это были знания в области медицины и анатомии, часть из которых он получал от Шизуни, а часть – из книг, и баттадзюцу, которую он тренировал ежедневно. Стихия воды – Расинган. Два новых ниндзюцу стихии воды, которые он получил. Конечно, Бынье часто беспокоил Намикадзе Минато, приходя к нему с заметками о своем анализе двух ниндзюцу стихии воды, чтобы спросить совета. К сожалению, Джирайя все еще был в отъезде и не возвращался, а соревнования и тренировки с Майта Гаем и Какаши в разгар занятий, напротив, стали своеобразной приправой в его утомительных тренировках. Зима сменилась весной. В этот день Бынье пришел в дом Намикадзе Минато со своими тренировочными заметками, конечно, и с домашними пятицветными данго. Однако, постучав в дверь, Бынье замер, увидев человека, открывшего ее, Узумаки Кушина. Это была первая встреча Бынье с ней. «Бынье, верно? Проходи скорее». Узумаки Кушина была очень радушна и вела себя как хозяйка дома. «Да». Бынье последовал за ней в дом, а затем увидел Намикадзе Минато. «Бынье, это Кушина». Минато с улыбкой представил ее. Бынье тут же поклонился. «Кушина-сенсей». Узумаки Кушина махнула рукой. «Не нужно так официально, просто ты можешь называть меня сестра Кушина». Бынье тут же изменил обращение, назвав ее сестра Кушина. Втроем они сели в гостиной, ели данго и разговаривали. Намикадзе Минато, пролистав заметки, принесенные Бынье, вздохнул. «Бынье, твое понимание этих ниндзюцу стихии воды уже превосходит мое». Бынье улыбнулся. «Это потому, что брат Минато не уделял особого внимания стихии воды. Действительно, Сейчас мысли Минато были полностью заняты Фуиндзюцу, а имеющихся у него ниндзюцу стихии воды ему было достаточно, и не было необходимости тратить время на их изучение. Самое главное, что стихия воды не была у него врожденной, это было преобразование природы чакры, освоенное позже, и он не был в ней особенно силен. Брат Минато, ты раньше говорил о добавлении преобразования природы чакры в Расинган, есть ли какие-то успехи? Спросил Гэнье. Минато покачал головой. Пока нет, в последнее время я изучаю Фуиндзюцу. Фуиндзюцу. Глаза Гэнье загорелись, он собирался заговорить, когда раздался стук в дверь. Узумаки Кушина встала, чтобы открыть дверь, и тут же раздался голос. Кушина, ты уже живешь здесь? Слегка покраснев, Кушина поспешно сменила тему. Джирая-сенсей, вы наконец вернулись, Минато вас давно ждет. Джирая неторопливо вошел в гостиную и с улыбкой спросил. Минато, у тебя возникли трудности с разработкой техники? Спросив, он только тогда заметил маленького мальчика рядом. Эй, это кто? Гэнье уже встал. Джирая сама, Якинашита Гэнье. Намикадзе Минато продолжил. Гэнье, гениальный ученик Академии Ниндзя. Джирая, услышав это, улыбнулся. Гениальный ученик, как ты сам, Минато, был в его годы. Минато сказал. Гэнье гораздо сильнее меня. В 5 лет он самостоятельно разработал ниндзюцу без печати ранга А. Это та самая техника, о которой я раньше вам говорил, что хотел ее разработать. Джирая замер, его разум немного запутался. В 5 лет разработал ниндзюцу без печати ранга А. Это действительно гениально. Но что значит остальное? Минато поднял руку и использовал Расинган. Именно эта техника, Гэнье назвал ее Расинган. Джирая широко раскрыл глаза, взглянул на Расинган, затем на Гэнье и пробормотал. Он и не так уж красив. Вскоре, после того как Намикадзе Минато и Узумаки Кушина объяснили ему все по очереди, Джирая понял всю историю. Но брать в ученики Джирая не горел желанием. Стихия воды, говоришь, это не то, в чем я силен. Он на самом деле освоил все стихийные преобразования природы чакры, кроме стихии молнии. Но не быть сильным в стихии воды, это действительно можно считать правдой. В конце концов, по сравнению со стихией огня, стихия воды действительно не была его сильной стороной. Гэнье в душе немного расстроился, но он был к этому морально готов. Однако Джирая вдруг снова улыбнулся. «Хотя я не могу взять тебя в ученики, но если ты захочешь, я могу научить тебя другим ниндзюцу». Он посмотрел на Расинган и подумал, что эта техника ему тоже вполне подходит. Сердце Гэнье дрогнуло. Он поспешно сказал, Джирая сама, могу я у вас изучить Фуиндзюцу? Фуиндзюцу, Джирая, Намикадзе Минато и Узумаки Кушина. Все трое были несколько удивлены. Глава 13. Снова перезаем будущего. Глава 13. Снова перезаем будущего. В будущем обязательно построю библиотеку. Выйдя из книжного магазина, Гэнье не мог не стиснуть зубы. Чтобы изучить медицинские ниндзюцу, анатомию и другие области знаний, он выложился по полной. Хотя он и получил много материалов от Шизуне, но нельзя же было полагаться только на переписывание книг. А в Конохе не было библиотек, приходилось покупать книги. И некоторые книги было не так-то просто купить. Специализированные книги были чертовски дороги, карманных денег совершенно не хватало, и он даже одолжил немного у Шизуне. Будущее, только не подведи меня после всех моих нынешних усилий. Вернувшись домой, Гэнье, уткнувшись в книги, продолжал свою грандиозную работу над заметками. Потратил столько денег, нельзя было тратить их впустую. Сейчас весенние каникулы, в школу ходить не нужно. Новый учебный год начинался в апреле, и до следующего перезайма будущего оставалось 5 дней. В мгновение ока наступил полдень. Услышав голос матери, Гэнье поднял голову и потер немного сухие глаза. В прошлой жизни я никогда так серьезно не учился, но, конечно, советовать кому-то изучать медицину, это просто проклятие небес. Встав и размяв затекшее тело, Гэнье спустился на обед. Поев, Гэнье вернулся в свою комнату, чтобы продолжить учебу. Только на этот раз он не поглощал медицинские знания, а изучал более сложные фуиндзюцу. В прошлый раз, когда он встретил Джираю в доме Намикадзе Минато, хоть тот и не взял его в ученики, но согласился обучить Гэнье фуиндзюцу. Более того, Узумаки Кушина щедро предложила Гэнье приходить к ней с вопросами в любое время. Поэтому Гэнье без проблем получил много материалов по фуиндзюцу. Конечно, на данный момент фуиндзюцу, который он получил от Джираи, было только одно – печать подавления зла. Все эти достижения можно считать результатом авторских прав на Расинган. Конечно, в ответ на любезность, Бенли планировал через некоторое время представить концепцию стихии ветра. Расин Сюрикен, хотя он сам ее не тренировал, это не мешало ему представить такую идею. Джирая был очень подходящим кандидатом, потому что, владея синдзюцу, он мог бы метать стихию ветра. Расин Сюрикен, даже если бы та была несовершенной, для Бенли обменять ниндзюцу, которой он сейчас не мог использовать, на другие ресурсы ниндзюцу было совершенно того стоило. К тому же, если он ее представит, это не означает, что он не сможет использовать ее сам, когда станет сильнее. Спустившись и пообедав, Бенли неторопливо вышел из дома. Немного прогулявшись для пищеварения, он отправился на свое старое место для тренировок. Вскоре раздался знакомый пылкий голос. Это был Майта Гай. Бенли слегка улыбнулся и продолжил свои тренировки, постоянно выхватывая Танта. Чем ближе приближался момент перезайма будущего, тем усерднее Бенли тренировался, словно студент, который зубрит перед экзаменом. Время пролетело, и незаметно наступило 18 марта 42 года Канахи. В сознании Бенли, на панели перезайма, ранее серая перезанять 10 лет будущего загорелась. Лежа на кровати, Бенли глубоко вздохнул, закрыл глаза. «Будущее, надеюсь, ты не подведешь меня после всех моих усилий за этот год. Перезанять 10 лет будущего». Когда панель перезайма взорвалась фиолетовым сгустком света, мозг Бенли мгновенно опустел, а все его клетки задрожали, словно от электрического разряда. Через мгновение веки Бенли затрепетали, затем он открыл глаза. Снова не 10 лет. В прошлый раз, когда он перезанял 10 лет будущего, на самом деле оказалось не 10, а всего 6, а теперь 8. Получается, это до 50 года Канахи. Бенли не мог понять, умер ли он в будущей Третьей Великой Войне Ниндзя или во время бедствия Девятихвостого. Конечно, возможно, он умер и в ходе сотрудничества с Орочимару, потому что на этот раз часть полученных знаний явно была связана с Орочимару. Я так старался, да еще и с читерским навыком, и все равно снова умер, не прожив и 10 лет. Выражение лица Бенли было очень мрачным, но это также показывало, насколько опасна профессия ниндзя. Глава 14. 8 лет достижений. Глава 14. 8 лет достижений. Подавив внутренние негативные эмоции, Бенли собрался с духом и начал подводить итоги своего последнего перезайма будущего. Во-первых, он в совершенстве освоил ниндзюцу стихии воды, водяная стена и стихия воды, техника водяного дракона, а также упростил их формирование ручных печатей, используя 9 ручных печатей истин. Изначально формирование ручных печатей для стихии воды. Водяная стена была тигр, змея, тигр, змея, тигр, змея, а теперь Бенли использует 2 печати. Дзен и змея. Техника водяного дракона изначально требовала печати крыса, кролик, змея, тигр, а теперь он использует 3 печати. Дзай, змея, тигр. Бенли был очень доволен. Это был дальнейший шаг, основанный на достижениях Синджута Бирамы. Соответственно, его понимание 9 ручных печатей истин стало намного глубже, чем до перезайма будущего. Среди ниндзюцу он также освоил технику теневого клонирования и технику водяного клонирования. Кроме того, он получил гендзюцу, технику путешествия в черную тьму. Бенли слегка поднял бровь. Техника теневого клонирования и техника путешествия в черную тьму, вероятно, были получены им в будущем в обмен на Расинган. Это также было частью его плана. Техника теневого клонирования нужна была для самостоятельной разработки техники водяного клонирования, и, судя по всему, это удалось. А гендзюцу было другим путем, который выбрал Бенли, но он не ожидал, что сможет обменять его на гендзюцу ранга, технику путешествия в черную тьму. Похоже, он получил некоторую поддержку от Сарутоби Хирузина. И раз я смог освоить технику путешествия в черную тьму, значит, и мой талант к гендзюцу неплох. Фактически, перезаем охватывал 8 лет, то есть до 14 лет. Сложность ранга означает сверхвысокую сложность, превышающую уровень Джонина. Что касается Расингана, Бенли тренировался по готовым инструкциям, поэтому его нельзя полностью использовать для измерения таланта. Итак, сейчас у меня слабое тело, но хороший мозг. Бенли нахмурился. После этого перезайма он почувствовал, что его физические данные снова улучшились. Подумав немного, Бенли взял свой танта, попрощался с родителями и быстро вышел, направляясь к своему обычному месту тренировок. Присев, Бенли положил правую руку на рукоять танта, Его взгляд был острым и устремленным на огромное дерево, которое могли обхватить несколько человек. В следующий момент чакра вспыхнула под его ногами, и он рванул вперед. Под вспышкой клинка Гуньи пронесся мимо ствола дерева. В следующее мгновение, сопровождаемое грохотом, огромное дерево рухнуло, подняв клубы дыма. Баттадзюцу с почти десятилетним опытом, немного похожий на мастера клинка. Гуньи обернулся, глядя на поваленное дерево, и на его губах появилась улыбка. Вложив танта, он подошел к другому большому дереву, протянул руку и сорвал лист, зажав его между ладонями. Через мгновение, открыв ладони, лист, лежавший на левой ладони, был разделен на две части. Преобразование природы чакры стихии ветра. Но это было только начало, лишь первичное освоение. Чтобы сделать так, как Наруто, который рубил водопады, одна только чакра будет огромной проблемой. Гуньи втайне покачал головой. Две половинки листа упали, Гуньи сложил печати, и на его руках появилось зеленое свечение чакры. Медицинское ниндзюцу, техника мистической ладони. Однако, полученное из перезайма будущего, это было единственное медицинское ниндзюцу. Больше было различных знаний по анатомии человека и животных, экспериментов на животных, а также о различных лекарствах, в том числе и по трансплантации клеток. Подумав, Гуньи сделал движение правой рукой, его предплечье изогнулось, словно витая веревка, но он совершенно не чувствовал боли. Модификация тела, уголок рта Гуньи слегка дернулся. Перезаем будущего заканчивался 50-м годом Конохи. Орочимару завершил модификацию тела к тому времени, будущий он сам стал подопытным Орочимару. Рука восстановилась, Гуньи снова попытался сложить печати на полной скорости, его руки мелькали, оставляя за собой остаточные изображения. Две сложенные ладони, тигр, кролик, змея, лошадь, баран, птица, тигр, кролик, змея, лошадь, баран, птица, тигр, кролик, змея, лошадь, баран, птица, пес, крыса. 20 печатей за 2-3 секунды, более 8 печатей в секунду. И это формирование печати для печати подавления зла. В области фуиндзюцу, помимо печати подавления зла, Гуньи также освоил технику запечатывания пламени. Маловато, но я ведь не ученик. Гуньи не был разочарован. Он хотел обменять больше ниндзюцу и заполучить четырехсимвольную печать. Объединив две четырехсимвольные печати, он планировал разработать печать 8 триграмм для запечатывания хвостатых зверей. Это была его конечная цель в изучении фуиндзюцу. А эксперименты над телом? Открыть собственную лабораторию? Гуньи вздохнул. Нет денег, и к тому же, его нынешних знаний пока недостаточно. Развернувшись и направившись к обрыву, Гуньи собрался проверить, насколько улучшилась его выносливость. В целом, этот перезаем будущего принес большую пользу. Не считая запаса чакры, Гуньи теперь уже можно назвать маленьким мастером стихии воды, хотя он и освоил всего 4 ниндзюцу стихии воды. Но на самом деле, даже специальный джонин не всегда может освоить столько ниндзюцу. А преобразование природы чакры у него увеличились с одного типа, стихия воды, до 4. Воды инь, янь и ветра. Однако Гуньи также чувствовал, стихии янь и ветра ему будет трудно улучшить в будущем, придется читерить. А вот гиндзюцу можно будет развивать в будущем. Хотя гиндзюцу, как говорят, легко противостоит клан Учиха, но сейчас они в одном лагере, поэтому не стоит об этом так много думать. В общем, этот урожай был больше, чем в прошлый раз. Будущее не подвело его нынешних усилий. У подножия обрыва Гуньи начал карабкаться обеими руками. Он хотел проверить свою выносливость. Первый раз он лез голыми руками. Второй раз, с огромным камнем, ноги его ступали по скале, как по ровной поверхности. Затем он повторял это снова и снова, пока не падал от изнеможения. Удвоилось, мне 6 лет, а у меня тело 14-летнего. Нет, модификация тела тоже должна давать некоторый бонус.